Глава 25. Венец всего растущего. Темно-красное море плескалось о далекие берега. «Красивое место!» – думал Ринцвин. «Слегка напоминает Эфеб. Виноград, оливки, мед, рыба и яркое солнце!» Он повернулся к своей группе протоактеров. Тем было несколько тяжело уловить его идею. «Как священники в храмах?» – спросил один из них. «Ты это имеешь в виду?» «Да, но вы можете развить идею. Вы можете притвориться богами или еще кем-нибудь». «А на нас потом не обрушатся беды?» «Нет, если вы сделаете это с должным уважением. А люди как бы увидят богов. Увидят, значит, поверят, верно? И вообще, дети вон постоянно притворяются другими людьми». «Ну это просто детские игры», – возразил тот же мужчина. «Люди будут платить за то, чтобы увидеть вас», – сказал Ринцвинд. После этой фразы интерес у них мгновенно возрос. «Человекоподобные создания везде одинаковы», – подумал Ринцвинд. «Если за это платят, значит этим стоит заниматься». «Просто богами и все?» – спросил мужчина. «О нет! Кем угодно!» – ответил Ринцвинд. «Богами, демонами, нимфами, пастухами!» «Нет, я не могу пастухом!» – предупредил будущий трагик. «Я плотник, я не умею пасти!» «А богом быть умеешь?» «Ну да, это типа метать молнии, кричать и все такое. А чтобы стать приличным пастухом, нужно учиться много лет!» «Не ждите, что мы будем играть как люди», – сказал другой мужчина. «Это было бы неправильно». «Это неуважительно», – добавил третий. «Да, мы не должны ничего менять», – подумал Ринцвинд. «Эльфам нравится так думать. Мы не должны ничего менять, иначе в конце все окажется по-другому. Бедный старый факиец». «Хорошо, а деревья сможете сыграть?» – спросил он. Ринцвинд вроде бы когда-то слышал, что актеры разминаются, изображая деревья. Очевидно, для того, чтобы потом не выглядеть на сцене слишком деревянными. «Деревья сможем», – ответил мужчина. «Они же волшебны. Но просить нас играть плотников было бы неуважением к нашему другу». «Ну, деревья так деревья. Для начала. А теперь протяните свои...» Послышался раскат грома, и появилась богиня. Ее волосы вились золотыми локонами, а белое платье развивалось от дуновения бриза. На плече у нее сидела сова. Мужчины разбежались. «Ну что, мой маленький хитрец, чему это ты их учишь?» Ринцвинд на секунду прикрыл глаз рукой. «Эта сова фальшивая! Вам меня не обмануть! Ни одно животное не может находиться рядом с эльфом, не сойдя при этом с ума!» Образ богини задрожал. Королева попыталась удержать его, но очарование было слишком чувствительным к неверию. «Ого, какой ты храбрый!» – сказала она, принимая свой обычный вид. За ее спиной раздался скрип, и она обернулась. Это сундук подошел к ней на цыпочках и поднял крышку. «Меня этим не испугаешь», – произнесла она. «Да, а меня он пугает», – сказал Ринцвинд. «Как бы то ни было, я просто помогаю им совершенствовать актерские навыки. Это же совсем не проблема, да? Вам это нравится. Тут есть дриады, нимфы, сатиры, кентавры, гарпии и даже одноглазые великаны. Если только это не была пошлая шутка, которую я не понял. Они во все это верят, хотя никого из этих созданий не существует. Разве что одноглазый великан. Этот парень такой загадочный». «Мы видели их выступление», – сообщила королева. «Они не проявляют должного уважения к своим богам». «Но если они их увидят, то сразу поверят, разве нет? И вы должны признать, у них тут много богов. Десятки!» Он дружелюбно улыбнулся ей в надежде, что она оставит в покое ближайшие города. В них было много храмов и святилищ, а также куча людей, взывавших к богам по каждой мелочи. А потом излагали идеи, в которых богам не находилось места, разве что в качестве наблюдателей или декораций. Зато актерам нравилось играть богов. «Вы что-то задумали», — сказала королева. «Куда бы мы ни посмотрели, волшебники учат людей искусству. Зачем?» «Ну, это довольно унылая планетка», — ответил Ринсвинд. «Куда бы мы ни пошли, они рассказывают истории», — продолжала королева, медленно описывая круги. «А еще они заполняют картинками небо». «Созвездиями, что ли? Они здесь не меняются, вы в курсе? Не как у нас дома. Это поразительно. Я пытался помочь одному племени назвать то большое, которое похоже на пояс. Я думал, если бы они назвали его казначеем, а группу маленьких звезд справа от него пилюлями из сушеных жаб, это было бы милым воспоминанием о нашем пребывании здесь». «Ты боишься меня, не так ли? Все волшебники боятся женщин». «Но только не я», — заявил Ринсвинд. «Женщины реже бывают вооружены». «Да, боишься», — подтвердила королева и приблизилась к нему. «Интересно, какое твое самое заветное желание?» «Не находиться здесь в данную минуту было бы очень кстати», — подумал Ринсвинд. «Интересно, что бы я могла тебе дать?» — проговорила королева, погладив его по щеке. «Всем известно, что эльфийские дары на утро исчезают», — дрожа ответил Ринсвинд. «Существует много приходящих, но от этого не менее приятных вещей», — сказала королева, подступая совсем близко. «Чего ты хочешь, Ринсвинд?» Ринсвинда трясло. Лгать ей он решительно не мог. «Картошки!» – выпалил он. «То есть клубневых овощей?» Брови королевы сдвинулись от изумления. «Ну да, здесь она растет, только на другом материке, но она совсем не такая, какую я называю картошкой. Думинг Тупс говорит, что если мы оставим все как есть, то ко времени, когда они привезут ее сюда и станут выращивать, уже наступит конец света. Поэтому мы подумали, что нам стоит слегка поднять уровень их творческого развития». «И все? И ради этого все волшебники этим занимаются? Просто чтобы люди стали быстрее выращивать этот овощ?» «Не просто овощ, знаете ли. И раз уж вы спросили, я считаю картошку венцом царства овощей. Бывает жареная картошка, картошка в мундире, вареная картошка, картофель фри, картошка под соусом карри». «И все ради дурацкого клубня?» «Картофельный суп, картофельный салат, картофельные котлеты». «Клубня, который даже не видит дневного света?» «Картофельное пюре, картофельные чипсы, фаршированный картофель!» Королева влепила ему пощечину. Сундук толкнул ее сзади. Он не совсем понимал, что между ними происходило. Люди иногда вели себя таким образом, что их действия можно было истолковать неверно. «Как думаешь, я могу дать тебе кое-что получше картошки?» — продолжала она. Ринсвинд озадаченно посмотрел на нее. «Мы говорим о картошке со сметаной с чесноком?» — спросил он. Что-то выпало из мантии Ринсвинда, когда он неловко пошевелился. Королева тут же это подняла. «Что это? Тут все исписано!» «Это просто сценарий», — сказал Ринсвинд, у которого картошка все еще не вышла из головы. «Как бы сюжет спектакля», — добавил он. «Так, пустяки. Про то, как все сходят с ума, убивают друг друга и все такое. А еще про светлячка». «Мне он знаком. Он из будущего этого мира. Зачем ты его с собой носишь? Что в нем такого особенного? Там что, Есть что-то про картошку? Она пробежалась по страницам, будто успевала читать. Должно быть, это что-то важное. Со злостью проговорила она, а потом исчезла. На пол упал один единственный листок. Ринсвинд нагнулся и поднял его, а затем резко прокричал в пустой воздух. «Значит, на упаковку чипсов я могу не рассчитывать!»